96. Причина альтруизма. О любви люди говорят так восторженно и благоговейно, потому что они мало ее имеют и никогда не могут быть сыты этой пищей. Это для них божественная пища. Пускай поэт в картине «Утопии» опишет всеобщую человеческую любовь существующей. Он опишет полное страдание и смешное состояние, какого земля никогда не видала. Каждый человек окружен и согрет любовью не одного любящего человека, как это бывает теперь, а любовью целых тысяч или даже любовью каждого в силу непреодолимого влечения, которое тогда будут бранить и проклинать, так же, как бранили и бранят теперь эгоизм. И поэты того времени, если предоставить им свободу, будут мечтать о благословенном прошлом, свободном от любви, о божественном эгоизме, о возможном еще некогда на земле одиночестве, нелюбви, ненависти, презрении и вообще всей той низости нашего милого животного мира, в котором мы живем. 97. Взгляд в отдаленное. Если моральными действиями, по одному определению, можно называть лишь такие, которые совершаются ради другого и только ради него, то нет моральных действий. Если моральными действиями по другому определению можно назвать лишь такие, которые совершаются при свободе воли, то нет моральных действий. Что же такое то, что называют таким именем, что во всяком случае существует и требует объяснения? Это следствие некоторых интеллектуальных ошибок. Предположим, что от таких ошибок освободились. Что сделалось бы с моральными действиями? Вследствие этих ошибок мы приписывали до сих пор некоторым действиям высшее значение, чем они имеют на самом деле. Мы отделили их от эгоистических и от несвободных действий. Если теперь мы опять соединим их с этими последними, как и должны мы сделать, то мы, конечно, уменьшим их цену и притом поставим ее даже ниже средней меры, так как эгоистические и несвободные действия оценивались до сих пор слишком низко по причине той воображаемой глубокой разницы между ними. Будут ли они с этих пор совершаться реже, потому что оцениваются ниже? Несомненно. По крайней мере, в то время, пока будет действовать реакция. Но наша переоценка будет иметь своим последствием то, что мы дадим людям возможность совершать со спокойной совестью действия, о которых кричат теперь как об эгоистических. Восстановим истинную ценность этих действий и снимем с них клеймо зла и вреда. А так как эти действия до сих пор совершались наиболее часто и будут также совершаться и впредь, то своей переоценкой мы снимаем налет зла и вреда со всей картины наших действий и жизни. Это последствие очень важное. Если человек перестанет считать человека дурным, он перестанет быть таким.